А хан Гипс? Действительно ли шериф подозревает его в силу причин, которые предпочитает пока держать при себе, или только потому, что его местонахождение неизвестно? Отсутствие человека заставляет его любить сильнее, или, как в этом случае, сильнее биться сердца. Хан Гипс, несколько циничный рыцарь, в несколько побитых доспехах серийный убийца? От Эрика Данстейбла бросает в дрожь, но он безобиден. Интересно, а его бросающие в дрожь идеи тоже безобидны? Если вдуматься, окрестности дома Бейтса не единственное место, где Дик Рено мог заляпать грязью свои ботинки. В любом случае, разве дождь не должен был смыть эту грязь? С такой же легкостью дождь мог смыть следы крови. Так, пройдя по кругу, она снова вернулась от своего дела к делу шерифа. Что ж, если у Дика Рено была кровь на ботинках, то это его проблема. Это не делала ее леди Макбет, на ее руках не было крови. Крови на руках не было. А вот аккуратный макияж на ней был всегда, когда она ходила на те ток-шоу, и впредь будет ходить, и книга ее выйдет, и все сны ее сбудутся, хорошие, по крайней мере, а плохие сны ей не нужны. Сны о Дорис Хантли, ее колье, сны об Отто Рэмсбахе и хирургическом вмешательстве в его сердце. Это была не тема для шуток, но иногда нужно засмеяться, чтобы не вскрикнуть. Нет, это было не шуточное. Это было настоящее, серьезное дело. И когда она начнет писать книгу, она сделает серьезную, честную работу в свете или тьме последних событий. Ей следовало бы еще раз встретиться с своими издателями. Это будет куда более масштабный проект, чем планировалось изначально, требующий значительных временных затрат, что предполагает новые переговоры. Деньги на крови. Эми снова напомнила себе, что не обязана ни перед кем отчитываться за то, что произошло здесь как до, так и после ее приезда. Да и извлекать из этих событий какую-либо прибыль она не собиралась. Тогда почему же она рассуждает в своей книге на языке Гроссбуха? Откуда взялись слова «отчитываться» и «извлекать прибыль» в словаре того, кто считает себя серьезным писателем? Она же находится совсем в других условиях. Условия. Ей в самом деле было необходимо пересмотреть условия контракта. Но еще больше ей была необходима честность. И если это означало признание того, что она, как и все, работает по найму, значит, быть посему. Никто не говорил, что Шекспир делал свою работу даром. Эми снова вспомнила леди Магбет. Черт ее! Пора перестать обо всем этом думать и отправляться спать. Но заснуть оказалось не так-то просто. Однако в конце концов Эми погрузилась в сон, который, к счастью, был глубоким и спокойным. О наступлении утра возвестило яркое солнце, и вскоре это подтвердил телефон, стоявший на столике возле кровати. Эми с трудом открыла глаза и с трудом поняла, чего от нее хотят, когда сняла трубку. Кто-то из Associated Press звонил снизу, хотел взять у нее интервью. Удобно ли будет, если он поднимется к ней, или она предпочтет встретиться с ним в холле? Первым желанием Эми было послать звонившего к черту. На часах было только 8, но она сказала ему, что спустится к 8:30. Едва она зашла в душ, как снова раздался звонок. Обернувшись полотенцем, она вернулась и сняла трубку. На этот раз звонил кто-то из Сент-Луисской газеты, но повод был тот же. Не успела она открыть ящик бюро, как телефон зазвонил в третий раз. Радиожурналист из Монтроза хотел взять у нее интервью. Только тут она осознала свою ошибку. Интервью могло стать хорошей рекламой, но в итоге это будет означать, что она расстанется с материалом, который следовало бы приберечь для книги. Разъединившись, она позвонила вниз и просила больше ни с кем ее не соединять. Дежурный пообещал, что будет записывать, от кого и что ей нужно передать. Как только Эми надела белье и нанесла косметику на тщательно умытое лицо, дежурный нарушил свое обещание. «Нет, не нарушил», — возразил хан Гипс. «Мне пришлось шантажировать его, чтобы он соединил меня с вами. Просто я хотел предупредить вас, что если враг развернулся в полную силу, то что ждите удара». «Где вы были вчера вечером?» — спросил Эми. «Расскажу при встрече. Но те люди зайдут к вам в номер, если вы не спуститесь в обещанное время». Гипс сделал паузу. «Или вы хотите избежать общения с ними?» «Вы читаете мои мысли. Но как? Помощь уже идет». «Подождите». Он повесил трубку. Едва Эми сдвинула молнию на юбке, как он уже стучал в дверь. Она впустила его, не успев надеть туфли. «У меня в голове черт знает что!» — пробормотала она. «Я не могу идти вниз в таком виде». «Вы не пойдете». Гипс кивнул. «По-моему, ваши волосы выглядят великолепно. Но если хотите что-то сделать с ними, прихватите расческу и зеркальце. Моя машина на второй улице. Думаете, мы сможем добраться до нее живыми? Уверен, если тут не оккупировал служебный лифт». Но этого не произошло, и они благополучно спустились в ту часть холла, которая находилась за кухней, затем вышли через служебную дверь с противоположной главному входу стороны гостиницы. Дорожка, огибавшая здание и улицы, были пустынны. Свернув направо, Хэн Гипс подвел ее к своей машине. Карманное зеркальце подтвердило его слова насчет ее прически. Хорошо, что она надела шапочку для душа, когда мылась. Волосы остались сухими, и теперь было достаточно лишь нескольких взмахов расческой. Когда Эми закончила приводить волосы в порядок, машина уже набирала скорость. — Куда мы едем? — Гипс усмехнулся. — Вы знаете, что такое невозможно? — Подскажите. — Невозможно найти китайский ресторан, в котором подавали бы завтрак. — Мы в таком вчера ужинали. Гипс быстро взглянул на нее. — Мы? — Дик, Рено и я. — Тогда вас ждет сюрприз. Там, куда мы едем, подают завтрак по-деревенски, яичницу с ветчиной, лучшую по эту сторону от Спрингфилда. Город остался позади. Эми откинулась на сиденье, Гипс посмотрел на нее. — Вам лучше? — Разно. — Спасибо, что спасли меня. Я еще не совсем проснулась, когда соглашалась на все эти интервью. Могла бы провести полдня, раздавая милостыню. Не надо чувствовать себя виноватой. То же самое происходит со мной, вот почему я решил уехать. Как только в маленьком городке происходит что-то серьезное, тут же сбегаются репортеры со всего штата, журналисты с различных радиостанций и телекомпаний. Им приходится иметь дело с местными представителями закона. Но это значит, что ты довольствуешься скудными пресс-релизами или слышишь без комментариев в ответ на свой вопрос. Потом они начинают с того, что разыскивают редактора местной газеты и пытаются выудить все у него. Эми кивнула. Так было и в тот раз, когда Норман Бейтс сбежал и убили Лумисов, даже хуже. Но после того, как все это закончилось, никто не ожидал, что нечто подобное повторится. И вот... Гипс не договорил, и пока он парковался, они шли к ресторану, между ними сохранялось молчание. Посетителей было мало. Направляясь к столику, Эми заметил, что Гипс не преувеличивал. Яичница с ветчиной выглядела аппетитно, и не менее радовал глаз вид горячих булочек, свежевыжатого апельсинового сока и настоящего мармелада в стеклянных вазочках, столь не похожего на обычную синтетическую дрянь в пластиковой упаковке. Когда они сели и выбрали блюда из меню, напрочь лишенного примет восточной кухни, Эми не без удовольствия отметила удивление на лице Гипса. «Как вам вчерашний ужин?» — спросил он. «Понравился. Я говорю не только о еде. Удалось выудить у Рено что-нибудь, что вы можете использовать?» «Я приняла приглашение не для того, чтобы его использовать. Все женщины так говорят». Гипс усмехнулся. «Но случилось так, что вы еще и писательница. А писатели используют всех и вся. Достаточно познакомиться с одной». Эми невольно улыбнулась. «Ладно, ваша взяла». «Так как же?» Она покачала головой. «По правде говоря, нет. Я хочу сказать, что ничего нового я не узнала. Но он ясно дал мне понять, что чувствуют здешние жители, когда их ассоциируют с преступлением, которое произошло в их городе. Им не нравится то, что сделал Норман Бейтс. Им не нравится жить в его тени.